Глава 43. Племя Талипа, погоня, опустошенный край, умеренный ветер, Виктория все снижается, выброшены последние продукты, скачки Виктории, защита с оружием в руках, ветер свежеет, река Сенегал, Гуинский водопад, нагретый воздух, перелет через Сенегал. «Не сними мы с вами вчера вечером приборов с нашей Виктории, нам без всякого сомнения пришел бы конец», — заговорил доктор. «Вот что значит делать все вовремя», — заметил Джо. «Спаслись, и так просто, так естественно». «Но мы еще не избежали опасности», — возразил Фергюсон. «Кто же тебя пугает, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Ведь опуститься Виктория не может, а если бы даже она и опустилась, велика ли беда?» «Велика ли беда?» — повторил доктор. «А ну-ка, Дик, взгляни». Виктория как раз пролетала над опушкой леса, и там аэронавты увидели человек 30 всадников, одетых в широкие шаровары и развивающиеся на ветру бурнусы. Всадники были вооружены копьями и мушкетами и скакали рысью на своих резвых горячих лошадях в том же направлении, в котором умеренный ветер уносил Викторию. Завидев шар, всадники принялись орать и размахивать оружием. Их смуглые лица казались еще свирепее из-за жидких склокоченных бород. Они беспрепятственно неслись по равнине, полого спускающейся к реке Сенегал. «Это дикари из племени Талиба, лютые сподвижники Аль-Хаджи», — сказал Фергюсон. «Да, признаться, я предпочел бы очутиться в лесу среди хищных зверей, чем попасть в руки этих разбойников». «Вид у них действительно не особенно покладистый», — отозвался Кеннеди. «И здоровенные же они детины». «Хорошо еще, что такие звери не летают», — промолвил Джо. «Это большой плюс для нас». «Взгляни-ка», — продолжал Фергюсон. «На разоренные поселения, на сожженные хижины — это ведь и их рук дело. Там, где были возделанные цветущие поля, теперь полнейшее запустение». «Ну, им нас не догнать», — заметил Кеннеди. «А если нам еще удастся перелететь через Сенегал, то уж там мы будем в полной безопасности». «Совершенно верно, Дик, но при условии, если мы не станем снижаться», — проговорил доктор, не спуская глаз с барометра. «А знаешь, Джо, нам с тобой совсем не лишнее иметь наготове ружье», — промолвил Кеннеди. «Конечно, мистер Дик, это повредить не может», — отозвался Джо. «Как хорошо, что мы их не посеяли на своем пути». «Ах, драгоценный ты мой карабин!» — воскликнул охотник. «Надеюсь, я никогда с тобой не расстанусь». И Кеннеди зарядил ружье с особенной тщательностью. К счастью, порох и пули еще имелись в достаточном количестве. «На какой мы сейчас высоте, Самуэль?» — спросил Дик своего друга. «Приблизительно на высоте 750 футов». «Но теперь уже не в нашей власти подниматься и опускаться, искать в воздухе благоприятных течений. Мы находимся в полной зависимости от нашей Виктории». «Это очень прискорбно», — промолвил Кеннеди. «Ветер, как назло, умеренный. Вот повстречаем мы такой ураган, какой свирепствовал все последние дни. Мы давно бы потеряли из виду этих разбойников». «Они что-то не особенно спешат», — заметил Джо. «Не утруждают себя, едут рысцой, словно на прогулке». «Будь мы от них на расстоянии ружейного выстрела, уж позабавился бы я». «Стал бы вышибать их из седла одного за другим», — заявил охотник. «Так-то оно так», — отозвался доктор. «Но ведь и мы очутились бы на расстоянии ружейного выстрела от них, и наша Виктория была бы превосходной мишенью для их длинных мушкетов. Можешь себе представить, в каком положении мы бы очутились, продырявь они ее оболочку?» Погоня продолжалась все утро. К 11 часам Виктория едва пролетела 15 миль по направлению к западу. Доктор внимательно следил за каждым облачком на горизонте. Он все боялся перемены ветра. Что было бы с ним, если бы их отбросило назад, к Нигеру? К тому же он видел, что Виктория заметно снижается. С момента вылета она успела опуститься более чем на 300 футов, а Сенегал был от них еще милях в 12. Передвигаясь с такой скоростью, они доберутся до него за 3 часа самое меньшее. Вдруг внимание Фергюсона привлекли вновь раздавшиеся крики. Всадники в страшном возбуждении гнали вовсю своих коней. Доктор бросил взгляд на барометр и сразу понял, что значат эти вопли. «Мы опускаемся, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Да», — сказал Фергюсон. «Черт возьми», — подумал Джо. Через четверть часа Виктория была меньше, чем в 150 футах от земли, но, к счастью, ветер несколько усилился. А всадники неслись вовсю прыть, и вскоре прогремел залп из мушкетов. «Не попали, дуралей!» — воскликнул Джо. «Все же следует держать этих негодяев на приличном расстоянии», — добавил он, и, целясь в скачущего впереди всадника, выстрелил. Тот скатился с лошади. Товарищи его остановились, и благодаря этому Виктория несколько опередила своих врагов. «Они осторожны», — заметил Кеннеди. «Да, но потому, что не сомневается в успехе», — сказал Фергюсон. «И, конечно, им удастся захватить нас, если мы спустимся еще ниже. Необходимо во что бы то ни стало подняться». «Что еще выбросить?» — спросил Джо. «Весь пимикан, какой только остался. Все-таки избавимся еще фунтов от 30». «Есть, мистер Самуэль», — ответил Джо, выполняя приказ. Корзина, почти касавшаяся земли, в тот же миг поднялась. У дикарей вырвался крик ярости. Но через каких-нибудь полчаса Виктория снова стала быстро снижаться. Вероятно, газ уходил сквозь трещины оболочки. Вскоре корзина снова стала задевать за землю. Негры бросились к ней. Но Виктория, как это обычно бывает, ударившись о землю, подскочила вверх и, только пролетев еще с милю, снова снизилась. «Да неужели нам не удастся вырваться?» — с бешенством воскликнул Кеннеди. «Джо, бросай наш запас водки!» — крикнул Фергюсон. «Бросай инструменты, бросай все, что имеет хоть какой-нибудь вес! Бросай наш последний якорь, это необходимо!» Джо стал срывать и кидать барометры, термометры. Но всего этого было мало, и Виктория, на минуту подпрыгнув, снова начала спускаться на землю. Негры мчались к ней и были уже шагах в 200. «Бросай оба ружья!» — крикнул доктор. «Но не раньше, чем мы выпалим из них!» — воскликнул охотник. И 4 выстрела, направленных в гущу всадников, раздались один за другим. 4 негра свалились на землю под бешеные неистовые крики остальной шайки. Сброшенные ружья дали возможность Виктории снова подняться. И тут она, словно колоссальный упругий мяч, отскакивающий от земли, начала делать огромные прыжки. Странное зрелище. 3 несчастных пытаются уйти от своих врагов, делая гигантские шаги, и точно антеи набираются новых сил от прикосновения к земле. Но это положение не могло длиться вечно. Приближался полдень. Виктория вся как-то съежилась, вытянулась, дряблая ее оболочка обвисла, складки тафты шуршать терлись друг о дружку. «Бог покинул нас!» — вырвалось у Кеннеди. «Мы свалимся!» Джо молча посмотрел на Фергюсона. «Нет», — проговорил доктор, — «мы можем еще сбросить больше 150 фунтов». «Что именно?» — спросил Кеннеди, у которого в голове мелькнула страшная мысль, что его друг сошел с ума. «Корзину», — ответил Фергюсон, — «а сами уцепимся за сетку шара и, держась за нее, достигнем Сенегала. Скорей же, скорей!» Смельчаки без колебания ухватились за этот способ спасения. Как и велел доктор, они вцепились в сетку, Джо, держась за нее одной рукой, другой перерезал веревки, на которых висела корзина, и она упала в то мгновение, когда Виктория должна была окончательно опуститься вниз. «Ура! Ура!» — закричал Джо, когда облегченный шар сразу подпрыгнул вверх футов на 300. Всадники гнали своих лошадей, которые мчались во весь опор, но Виктория, попав в благоприятное воздушное течение, опередила их и быстро неслась к холму, видневшемуся на западе. Для путешественников это было весьма кстати. Они перелетели через холм, а шайке их преследователей пришлось объезжать его с северной стороны. 3 друга продолжали крепко держаться за сетку. Они умудрились связать под собой ее висевшие веревки и получить нечто вроде свободно болтавшегося мешка. Перелетев через холм, доктор радостно закричал: «Река! Река! Сенегал!» В самом деле, в каких-нибудь 2 милях от них могучая река катила свои бурные воды. Ее противоположный берег, низкий и цветущий, сулил им надежное убежище и был удобен для спуска. «Еще 15 минут, и мы спасены», — радостно сказал Фергюсон. Но, увы, их полету не суждено было кончиться так благополучно. Виктория, теряя свой последний запас водорода, все больше снижалась. Она летела теперь над бесплодной местностью. Пологие холмы чередовались с каменистыми долинами. Кое-где лишь виднелись жалкие кустики и густая, высохшая под жгучими лучами солнца трава. Виктория, несколько раз коснувшись земли, снова поднималась, но скачки ее с каждым разом делались все ниже и короче. И вдруг она зацепилась верхней частью сетки за ветки одиноко стоявшего среди пустыни Баобаба. «Ну, теперь конец», — проговорил Кеннеди. «И всего в 100 шагах от реки», — добавил Джо. 3 несчастных воздухоплавателей спустились на землю, и доктор побежал со своими товарищами к Сенегалу. Со стороны реки доносился оглушительный шум. Дойдя до берега, доктор догадался, что это был Гуинский водопад. Нигде не было видно ни единой лодки, ни единого живого существа. Сенегал шириной в 2000 футов с оглушительным шумом низвергался с высоты 150 футов. Река текла с востока на запад, а линия скал, преграждавших ей путь, тянулась с севера на юг. Волны разбивались об огромные причудливые утесы, напоминающие допотопных животных. Было совершенно ясно, что перебраться через эту водяную бездну немыслимо. Кеннеди в отчаянии воздел руки к небу, но энергичный, отважный Фергюсон и тут нашелся. «Не все еще потеряно», — воскликнул он. «Так я и знал», — отозвался Джонни, на минуту не перестававший верить в своего доктора. При виде сухой травы в голове Фергюсона мелькнула смелая мысль. «Да», — сказал он себе, — «это единственное, что может спасти нас», и тотчас же повел своих товарищей обратно к оболочке шара. «Этим разбойникам не доскакать до нас раньше, чем через час», — сказал Фергюсон. «Нам нельзя терять ни минуты. Соберите как можно больше сухой травы. Мне ее понадобится, по крайней мере, фунтов 100». «Зачем она тебе?» — поинтересовался Кеннеди. «Раз у меня нет газа, что ж, я перелечу через реку при помощи нагретого воздуха». «Ах, Самуэль, ты поистине великий человек!» — воскликнул Кеннеди. Тут Джо с Кеннеди немедленно принялись за работу, и вскоре целый сток сена вырос возле Баобаба. Сначала Фергюсон выпустил через клапан весь остаток водорода, затем увеличил отверстие внизу оболочки шара, обрезав нижнюю часть. Наконец сложил под образовавшимся отверстием охапку сухой травы и зажег ее. Чтобы наполнить шар нагретым и, следовательно, легким, разреженным воздухом, требуется немного времени. Температура в 100 градусов Цельсия достаточно, чтобы наполовину уменьшить вес содержащегося в нем воздуха. И вскоре Виктория начала округляться, благо в сухой траве не было недостатка, а доктор усердно ее подбрасывал. Было без четверти час. В этот момент показался на севере не дальше, чем в 2 милях, отряд преследователей. Уже доносились их крики и громкий топот мчавшихся галопом коней. «Через 20 минут они будут здесь», — проговорил Кеннеди. «Джо, травы, еще травы!» — крикнул Фергюсон. «И через 10 минут мы будем в воздухе». «Извольте, мистер Самуэль». Виктория была уже на 2/3 наполнена нагретым воздухом. «Но теперь, друзья мои», — сказал доктор, — «давайте снова уцепимся за сетку». «Есть», — отозвался охотник. Минут через 10 толчки шара показали, что он вот-вот поднимется. Всадники приближались, они были всего в шагах в 500. «Держитесь крепче!» — крикнул Фергюсон. «Не бойтесь за нас, мистер Самуэль, не бойтесь!» Тут доктор ногой подбросил в костер еще немного сухой травы, и Виктория, окончательно наполнившись, быстро стала подниматься, задевая по пути за ветви Баобаба. «Полетели!» — радостно закричал Джо. Как бы в ответ на это раздался залп мушкетов, и одна из пуль задела плечо у Джо. Но Кеннеди, нагнувшись одной рукой, выстрелил из своего карабина, и еще один враг свалился на землю. Дикари яростно вопили при виде поднимавшейся ввысь Виктории, но она, захваченная на высоте 800 футов сильным воздушным течением, уже неслась, покачиваясь через Сенегал. Отважный доктор и его товарищи смотрели вниз на бушующий под ними водопад. Через 10 минут бесстрашные аэронавты приближались в глубоком молчании к противоположному берегу Сенегала. Там стояло человек 10 солдат во французской военной форме, удивленных, восхищенных, испуганных. Можно себе представить, как их ошеломило появление Виктории, поднявшейся в воздух с противоположного берега. Они готовы были принять за чудо этот парящий над рекой шар. Но их начальники, лейтенант морской пехоты и мичман, знали из европейских газет о смелой экспедиции доктора Фергюсона и тотчас же поняли, что происходит. Между тем Виктория, понемногу теряя подъемную силу, все больше снижалась со своими смельчаками-воздухоплавателями, вцепившимися в ее сетку. Было сомнительно, что она достигнет земли. И вот французы бросились в реку и подхватили 3 англичан в тот момент, когда Виктория упала в воду в нескольких саженях от левого берега Сенегала. «Доктор Фергюсон, не правда ли?» — крикнул лейтенант. «Он сам и 2 его друга», — спокойно ответил доктор. Французы на руках вынесли путешественников из реки, а Виктория, съежившись, понеслась, словно огромный пузырь, по бурным водам Сенегала и исчезла в Гуинском водопаде. «Бедная Виктория!» — воскликнул Джо. На глазах доктора блеснули слезы, которых он не мог сдержать. Он протянул руку 2 друзьям своим, и те, охваченные волнением, бросились в его объятия.